Глава 54. Такси подкатило к отелю «Байер», и швейцар выбежал навстречу, пытаясь предугадать пожелания гостей. От его проворности зависел размер чаевых. Но из салона выбрались двое молодых мужчин в темных очках, а из багажа у них была только пара дорожных сумок и два кофра для дорогих удочек, хотя в здешних местах никакой рыбалки никогда не бывало. «Разрешите поднести?» – предложил свои услуги швейцар, но пассажиры отказались и, подхватив вещи, проследовали в холл. Швейцар покачал головой и нервно одернул китель с золотыми галунами. «Ну что, обломили?» С усмешкой поинтересовался таксист, и швейцар в ответ только махнул рукой. «Аналогично, коллега», – признался водитель, и такси отъехало от подъезда. Тем временем гости получили ключи от заказанного номера, поднялись на свой этаж и заперлись в апартаментах. «Проверь ванную, Эдгар. Я не хочу, чтобы было как в прошлый раз». Эдгар, худощавый, обесцвеченный блондин, не говоря ни слова, отправился в ванную комнату, где внимательно изучил крепление зеркала к стене, а затем простучал перочинным ножом трубы. Включил холодную воду и, проверив пальцем температуру, выключил, чтобы тотчас включить горячую, которую также проверил. Потом заглянул под ванную, посветив себе фонариком авторучкой. Там было пусто, и он вернулся в комнату. «Ну что?» – спросил напарник. «Нормально, Курт. Как там со связью?» «Хреново со связью. ПСДР совсем не берет». Курт достал из сумки пару блоков размером с сигаретную пачку и с помощью тонкого шлейфа присоединил к прибору связи. Еще немного повозился с настройками и, наконец, кивнул. «Работает?» – спросил Эдгар. «Порядок», – кивнул напарник и надел краб с тембровым изолятором, не позволявшим посторонним слушать, о чем идет разговор. Не то чтобы Курт не доверял Эдгару, но в номере могли быть дежурные жучки. Наконец сигнал прошел, и ему ответили. «Привет, это я, бригадир приморской группы». «Привет, бригадир». «Но, бригада на месте». «Я рад за вас». «И мы тоже рады, но когда будем работать?» «Вот когда будем, тогда и узнаете». «Слушайте, но мы же тут простаиваем. Мы ради вашей работы упустили заказ». «Вам все оплачивают, так что это оплаченный отпуск получается. Разве не так?» «Нет, ну так-то вообще да. Получается, что отпуск. Просто хочется двигаться как-то. А у вас что, нет никаких сведений?» «Какие-то есть, но они пока не делают погоды. Мы пока район знаем приблизительно. Нужно кое-что уточнить. Так что развлекайтесь. Только не бухайте сильно». «Ну что вы, при нашей работе это исключается категорически». «Замечательно. Тогда до связи». «До связи», – ответил Курт и отключил прибор. «Ну и что там?» – спросил Эдгар. «Пока отдыхаем», – ответил Курт и бросил на стол краб. «Да что ж это такое? Мы ж от такого заказа отмахнулись. Что это за дела, Курт?» «Ладно тебе, не парься. Время ожидания они нам оплачивают, так что будем считать, что мы в отпуске». «Так-то оно так», – вздохнул Эдгар. «Но хотелось какой-то законченности, да и не похожи мы с тобой на отпускников». «Не похожи», – согласился Курт. «Да и места здесь не курортные, но, с другой стороны, таким заказчикам не отказывают, это раз. А сделаем работу, будут подбрасывать еще. Это два. И прикроют, если что. Это три», – добавил Эдгар. Партнеры успокоились, Однако их разговор с заказчиком оказался перехвачен. Но не по вине наемников. Под колпаком был сервер связи самого заказчика. Спустя несколько часов архивированный файл заскочил в универсальное устройство-конвертер и развернулся в нем уже в линейном виде. Услышав сигнальную вибрацию, сидевший за рулем фургона плечистый атлет взял прибор и глянул на экран, где громоздились непонятные обычному человеку граффити вперемешку с написанными поверх них рядами цифр. Это был нанесенный на экран аудиофайл, который, читая, можно было еще и слышать. Для суперколверов с их двумерными текстами это было делом обычным, а вот люди такого понять не могли. Как же это можно было слышать написанное? Это слегка удивляло, в свою очередь, самого Витольда. Ведь у людей было подобие этой системы – нотная запись, когда аудиофайл можно частично выразить графическими символами. По мнению Витольда, если бы люди продолжили развивать нотную грамоту и поголовно изучали сольфеджио, то со временем непременно бы открыли двумерный текст и двухслойную голосовую систему. Но они остановились. Итак, охотники были в небольшом городке, всего в 30 километрах к северу от места, где теперь находился объект Витольда. И значит, тот снова был в опасности. Потенциально. Внезапно зазвонил телефон, лишь внешне похожий на стандартный аппарат. Однако внутри него помещалась по местным меркам целая станция связи. «Слушаю вас», – ответил Витольд на линейной человеческой речи. «Приветствую, друг мой». «Здравствуйте, братец», – в тон куратору ответил Витольд. «Слушай, хотелось бы встретиться». «А что, есть повод?» – уточнил Витольд, вспоминая их последнюю встречу и жестокие слова куратора. «Повод всегда есть. Ты же помнишь? Это традиция». «Да, я помню. Традиции надо уважать. А где?» «А где бы ты хотел? Я ж понимаю, что тебе далеко отлучаться нельзя. Можно поближе к тебе». «Хорошо, братец. Я прикину, где мы можем встретиться. А как скоро это необходимо?» «На следующей неделе было бы неплохо». «Договорились. Через денек я подберу место». «Хорошо. Будь здоров». На то мы распрощались. Витольд еще какое-то время сидел и смотрел на улицу с редкими прохожими. Тон куратора заметно изменился. В прошлый раз он жестко давил на агента, а теперь была сама доброта. Может, посчитал, что был неправ? Витольд и сам чувствовал вину. Малодушно жаловался на жизнь, на неинтересную службу. Но ведь такое случалось со многими. Накатит волна, а потом отойдет. Позже он жалел, что наговорил куратору лишнего. Но, возможно, и тот пожалел, что был чрезмерно резок. В конце концов, тут, вдали от родины, никого ближе земляков у них не было. Следовало обсудить с капитаном и эту тему тоже, чтобы закрыть вопрос, как говорят аборигены. Хотя, конечно, иногда Витольду хотелось просто сбежать, а еще ему хотелось попросить перевода. Пусть в пределах планеты, но хоть какие-то перемены. Да и объект этот надоел, то и дело срывался с наблюдения. Витольду все время приходилось его искать, устанавливать и терять каналы сбора информации. Он находил объект, снова наблюдал его какое-то время, а потом тот соскакивал, переезжая в другой город и залегая неизвестно где. Фургон Витольда стоял здесь уже более получаса, слишком долго для дневного времени. Но не успел он завести двигатель, как пришел очередной шпионский файл. Глянув на маленький экран, агент кивнул. Это был горячий отчет. Полиция засекла объект, когда он вырубил ретивого копа за попытку проверить его документы. Через час, а то и ранее, с этой информацией ознакомятся охотники. Выйдут на след объекта, и тот опять начнет от них убегать. А Витольду снова придется искать их. «И все-таки попрошу перевода», – решил он, заводя двигатель. «Настоятельно попрошу перевода».